Вернее, не узнал, а как-то почувствовал. Какой-то странный зверь. Решил, что это и есть лохтак, и выстрелил. «Молодец!» — похвалил Токо. «Теперь тебе осталось загарпунить моржа, поохотиться на кита и заколоть копьем умку белого медведя. С меня довольно нерпы, уток и лохтака», — с грустью в голосе ответил Джон. «И то слишком много для меня». «Хочешь, переходи на мое место», — предложил Токо. «Рядом будем сидеть, не так скучно тебе будет». «Разве нам мало одного лохтака?» — спросил Джон. «Вообще-то нет, да ведь мы только пришли», — глядя куда-то в сторону, ответил Токо. Джон почувствовал в его словах оттенок обиды. «Действительно, картина возвращения будет не очень приятной. Белый человек, можно сказать, без руки, с добычей, а Токо пустой». Токо ловко надрезал усатые губы лохтака, продернул буксировочный ремень и потащил лохтака к своему укрытию, сделанному из обломка льдины. Токо занял свое место, а Джон расположился рядом, держа в руках заряженный винчестер со взведенным курком. Вдали показалась нерпа, медленно направляясь к охотникам. Джон смотрел ей в глаза. Заметив его движение, нерпа нырнула. «Почему у нерпы такие человеческие глаза?» — спросил Джон. «Может быть, она тоже родственник какому-нибудь народу?» «А почему бы нет?» — отозвался Токо. «Каждый зверь имеет родственников среди людей. А те из нас, кого уносит ветер и долго держит в плену во льдах, понемногу превращаются в терыки, в оборотней. Человек дичает и не может жить людской жизнью. Он бродит по тундре, по горам, нападает на зверей и ест мясо сырым». «А ты видел этих терыки?» — спросил Джон. «Один раз видел», — ответил Токо. Джон повернулся к нему, думая, что Токо шутит, но лицо Чукчи было серьезно. «Тогда я был еще очень молодой, неженатый. Охотился вот так весной на лохтака. Увидел зверя на льду, стал к нему подкрадываться. Долго полз, застудил руки и колени. А как собрался прицелиться, вижу терыки. Вылупил на меня глазищи и улыбается. Вскочил я на ноги и бежать. До самого селения бежал без передышки». «Ну и каков он собой?» — спросил Джон. «Гладкий, совсем голый. Только тонкая красноватая шерсть на теле. Поглядеть страшно!» Послышался всплеск. На ровной, гладкой поверхности воды показалась усатая голова. «Тссс!» — Токо прицелился. «Ты не стреляй, я буду!» Джон опустил ствол винчестера. Лохтак быстро приближался к ледяному берегу. Видимо, он намеревался вылезти на лед и погреться в лучах весеннего солнца. От усатой головы в разные стороны расходились две гладкие волны. Джон подивился его скорости. Зверь был совсем близко, когда грянул выстрел. Пуля ударила в голову. Смерть была мгновенной, но лохтак по инерции еще плыл к припаю. Токо схватил легкий багор и кинулся к краю ледяного обрыва. Он попытался достать Лахтака железным крючком,